Глава 15. Льера Ильгиша ворвалась в комнату вскоре после того, как мы с Васей вернулись из общего зала салона, сытые и довольные. Грохот шагов известил о приближении Штос офицерша, когда та поднималась по ступеням на наш этаж. Уже по нему я понял, что Лука взволнована. Я только-только примостил на ногах карауку, все больше сегодня предпочитал скучать под тихую музыку. Василида вновь извлекла из ножен меч. Рана под ключицей ее не сильно беспокоила. А я не напоминал ей о том, что следовало бы соблюдать покой. Для работы регенерации это не имело значения. Василида не маленькая, хочет терпеть боль, пусть терпит. Подозреваю, что протирание оружия было для нее сродни моему терзанию струн. Мы с Васей редко что-либо обсуждали, оставаясь наедине. Наше совместное времяпрепровождение заключалось в том, что мы хором молчали, и нас это вполне устраивало. Льера Ильгиша хлопнула дверью, заставив картины на стенах вздрогнуть. Все эти голые женщины, к чьим взглядам с полотен я успел привыкнуть, наверняка бы возмутились подобному бесцеремонному вторжению в апартаменты борделя. «Умей, нарисованные дамы, разговаривать». Штос офицерша отыскала меня взглядом, ринулась к моей кровати, точно в атаку. «Кир, почему ты не сообщил мне, что был в мужской башне?» – спросила Лука. Нависла надо мной. Вновь восхитился ее роскошными формами. Так и захотелось протянуть руки и проверить, такие ли они упругие, какими кажутся. Сдержался. «Зачем проверять, если помню? Производимое ими впечатление вовсе не обманчиво». Вот только что об этом и вспоминал, не иначе как хозяйка борделя добавила в ужин возбудившие мое воображение эликсира. Не винил Рику в этом, таковы уж особенности ее работы. Хозяйке борделя приходилось отыскивать любые способы, позволяющие вынудить клиенток борделя активно пользоваться услугами компаньонок. «Был», — сказал я. «Оттуда открывается замечательный вид на горы». Причудливые улочки, много зелени, красиво. А ночью можно без помех разглядывать звезды, мне повезло. На небе не было ни тучки. Вот куда обязательно нужно приводить иностранцев. «При чем здесь город? Какие иностранцы?» — сказала Лукория. Мне почудилось, что Льера едва удержалась от того, чтобы схватить меня за плечи и встряхнуть. Мышцы на ее руках напряглись, пальцы скрючились и тут же сжались в кулаки. «Ты видел ее?» Последнее слово Лука произнесла с придыханием. «Ты о королеве?» «Ну о ком же еще?» «Видел», — сказал я. Что с офицершей едва не задохнулась от возмущения. «И это все, что ты можешь сказать?» — воскликнула она. Я привстал, отложил в сторону караоку. «Льера Лукория, я не понимаю. Что именно ты хочешь от меня услышать?» «Да, я видел королеву и даже разговаривал с ней». «В городе, говорят же, ты сбежал из башни». «Не сбежал, а ушел», — сказал я. Даже шикарный вид на город быстро надоел, а я проторчал в мужской башне почти два дня. «А? Она?» «Королева? Осталась там. Я, между прочим, предлагал ей уйти, если ты на это намекаешь. Но Каталине 18-я предпочла остаться в своей комнате». «Как же ж тебе повезло!» Лука уселась на кровать, резко, словно внезапно, лишилась сил. «Знаешь, о чем я написала в письме? В том, из-за которого заварилась вся эта каша с заговором?» — спросила она. Я пожал плечами. Не сказал Луке, что сжег это злополучное послание в кабинете старшей дознавательницы. Впрочем, она успела сыграть свою роль. Я в нем просила сестру отыскать способ связаться с королевой. Любой, пусть не увидится, а только передать ей коротенькую записку. «Зачем?» — спросил я. «Зачем?» — переспросила Лука. Посмотрела на меня с таким изумлением, точно я сморозил глупость. «Зачем?» — повторила она. «Кир, ты видел ее глаза?» Что с офицершей Лукорья была влюблена в королеву Каталинию 18-ю? После слов о ее глазах и того мечтательного взгляда, которым Лука их спровоцировала, я в этом не сомневался. Льера Ильгиша не пыталась отрицать свою влюбленность. Напротив, ее прорвало на откровение. Она выплеснула на нас с Васей настоящий поток обрывочных рассказов и признаний. Даже несмотря на то, что к такой чести мы с Василиидой не очень-то и стремились. От Лукории мы узнали, что свою службу она начинала в гвардейском отряде, отвечавшем за охрану дворцового комплекса. 10 лет назад, еще при жизни матери, нынешней королевы. Тогда она и увидела впервые Каталинию XVIII, стройную девчушку с яркими зелеными глазами. Но восплыла чувствами к молодой королеве Лука лишь в прошлом году. Тогда что с офицерши сопровождала правительницу в поездке по королевству. Ее отряд сняли с охраны дворца, назначили в парадное сопровождение королевского кортежа. Льера Ильгиши не один день наблюдала за поведением молодой королевы, но лишь на обратном пути у самой столицы осознала, что больше не может не думать об этих глазах. Признаться, наследница престола в своих чувствах Льера Лукория тоже не решилась. Когда же молодую монархиню объявили сумасшедшей и заперли в башне, Лука воспылала надеждой. Поняла, что у нее появился шанс проявить себя, добиться, если не ответных чувств, то хотя бы дружбы и внимания королевы. И ради этого она готова была на все, стоило лишь Каталине XVIII ее о чем-либо попросить. Что с офицерша решила связаться с Катей уже после того, как сестра покойной королевы расформировала дворцовую гвардию, отправив ее офицерш служить на задворке королевства. Достучаться до королевы из маленького поселка на океанском побережье оказалось не так просто. Поэтому Льера Ильгиши и попросила помощи у своей младшей сестры, чьи подруги приходились дочерями чиновниц из ближнего круга регенши. Но связаться с Каталинией XVIII у Льеры Ильгиши так и не вышло. «Что ты хотела ей предложить?» – спросил я. Слушая откровение Лукория, вновь придвинулась к себе Карауку. Наигрывал спокойную печальную мелодию, точно подбирал музыкальный фон под рассказ «Что с офицерша?» «Все, что бы она не пожелала», — ответила Лука. Она сидела рядом со мной, опустив взгляд, разглядывала носки своих сапог. Плечи ее поникли, пальцы теребили тесьму на мундире. Из груди Льеры то и дело вырывались тоскливые вздохи. «Даже устроила бы тот самый заговор, в котором тебя обвинили?» — спросил я. А Лука повела плечами. Повернула ко мне все еще опухшее от побоев лицо. Льера Лукория либо не видела необходимости приводить его в порядок, либо не находила на это время. «Она королева», — сказала что с офицерша. «Я без раздумья исполнила бы любой ее приказ. Ведь именно ей я когда-то дала присягу». Говорила твердо, верила в свои слова. «Тогда пиши», — сказал я. «Что писать?» – спросила Лука. Я взмахнул рукой. «Все, что ты нам только что рассказала, и про зеленые глаза, и про присягу. Про чувства свои напиши обязательно. Не жалей слов. Краткость не всегда сестра таланта. Иногда она признак косноязычия. Говорить у тебя получалось неплохо. Вон, Вася не даст соврать. Надеюсь, письменно свой рассказ ты изложишь не хуже». «Помни только, что ты пишешь любимой женщине, а не строчишь донесение вышестоящему начальству». «Кому пишу?» Что с офицерша отпрянула от меня, словно испугавшись. «Лука, не строй из себя непробиваемую солдафонку», — сказал я. «Уж я-то знаю, что ты не такая. Пиши своей королеве все, что только что рассказала нам. Если ее это не проймет, значит, у вашей Каталинии XVIII попросту нет сердца». А вот от твоей истории даже у Васи на глазах появились слезы. Слуга рода Силаевых перестала натирать меч, посмотрела на меня. Промолчала. Должно быть, сообразила, что я лишь образно выражался. Мне и самому было сложно представить Васю плачущей из-за каких-то там чужих сопливых историй. Но Лука-то знала Василииду не так хорошо, как я. Могла и поверить. «Напишу», — сказала Лука. «И что дальше? Ты знаешь кого-то? Сам отнесу». Теребившие тесьму пальцы, что с офицерши, замерли. Лука разглядывала меня сквозь щелочки между опухших век. Пыталась сообразить, говорю я серьезно или разыгрываю ее. «Ты?» «Льера Лукория», — сказал я. «Что тебя не устраивает? Я не подхожу тебе в качестве посланника?» Сыграл тоскливый проигрыш из слез алмазов. Лука прижала к груди руки, точно как та актриса из плаксивой пьесы. «Ты сделаешь это для меня?» – спросила она. Решил обойтись без шуток. «Конечно, Льера Лукория», – сказал я. Подпустил решимости во взгляд. Что с офицерша рванулась ко мне, сгребла меня в объятия. Услышал, как захрустели мои суставы. «Кир, ежешь, ты такой!» «Да». Я не стал говорить Луке о том, что сам вдруг захотел заглянуть в эти глаза. Представлял, что с офицерша бросится выпрашивать у компаньонок бумагу, чтобы быстрее набросать послание для королевы. Но Льера Лукория торопиться не стала. Покинула бордель и вернулась к нам почти через сутки. Усталая, дерганная, точно с нашей предыдущей встречи не смыкала глаз. Вручила мне пахнущий духами пухлый конверт. «Кир», — сказала она, стыдливо опустив глаза, — «я понимаю, что поступаю дурно. Мне не следовало бы заставлять тебя делать для меня такое. Я же ж помню о твоих чувствах и очень ценю их, поверь, но ты пойми, я же ж не знаю, как можно сделать по-другому. Если бы могла, я бы сама...» Так и хотел махнуть рукой и сказать: «Не парься». Но после трех скучных дней в борделе лень было даже говорить, ограничился жестом. Если вчера сомневался, стоило ли предлагать Льере Лукории свою помощь, то теперь чувствовал, что прогуляюсь до дворца с радостью, да и не без удовольствия пообщаюсь с зеленоглазой королевой, тем более, что наверняка не скоро увижу ту снова. Васина рано зажила, завтра-послезавтра можно было уже занимать места в дилижансе. К башне подошел на закате, спрятавшись под отводом глаз. Постоял у ее основания, рассматривал светившееся под самой крышей окно. Прикинул, как лучше к нему подобраться. Хотел уже скостовать кошачьи лапы, но вдруг передумал. Покачал головой. «Нет», – пробормотал я, – «не полезу». Бросил на двери входа обнаружение жизни. Не так уж и много охраны. Решил, что поднимусь по лестнице. Моему приходу королева обрадовалась. Ну и, конечно же, удивилась. Вручил Кате письмо, что с офицершей Лукория. Оно тут же полетело на стол, легло поверх стопки страниц недописанного трактата. При мне королева его так и не распечатала. Сказала, что в ближайшие дни у нее будет на чтение предостаточно времени. Катя еще спала, когда я утром скостовал на стене ее комнаты скрепы входа. Заранее планировал уйти из мужской башни именно таким способом. Подготовил похожий вход и в борделе. Положил на подушку рядом с королевой женское сердце. Этот похожий на тюльпан красный цветок сумели вчера раздобыть для меня компаньонки Льеры Рикарде. Он с вечера дожидался своего часа в темноте эльфийского дома. Очутился в доме ласки и удовольствий, узнал от Васи, что Лука дожидалась моего возвращения в соседних апартаментах, провела там всю ночь. «Как это она ничего не велела мне передать?» – переспросила Льера Лукория. Недоверчиво приподняла брови, натеки вокруг ее глаз уменьшились, раны на губах зажили. Похоже, Льера все же воспользовалась заживляющими зельями. Я пожал плечами. На похожие вопросы я ответил уже с десяток раз. Когда сегодня утром уходил из мужской башни, письмо Луки оставалось непрочитанным. Катя вчера о нем так и не вспомнила, мы занимались другими делами. Но я не стал говорить об этом, что с офицерша. «Совсем-совсем ничего», — повторила Лукория. Сейчас она походила не на строгую офицершу, а на большого обиженного ребенка. Замерла посреди комнаты. Заламывая руки, растерянно поглядывала то на меня, то на хмурую Василиду. Точно выпрашивала у нас слова поддержки. «Совсем», — сказал я. Если поначалу, когда Лука только ворвалась к нам в комнату, я еще пытался подобрать слова ей в утешение, то теперь на ее однотипные вопросы только злился. Видел, что они сумели утомить и Васю. Та не переставала хмурить брови. Наконец я не выдержал, натянул сапоги, слез с кровати, повесил на стену карауку. «Льера Лукория, ты мне доверяешь?» – спросил я. «Это же ж…» – произнесла Лука. «Не в этом дело, но…» Я сказал, «Возьми меня за руку». Мой тон не позволил что с офицершей спорить. Она выполнила мое распоряжение. Сжал ее пальцы. «Закрой глаза». «Зачем?» – спросила Лукория. «Делай, что говорю». Лука послушно сомкнула веки. «Не открывай глаза, пока не разрешу», – сказал я. «Иди за мной и не пугайся». Бросил Вася. «Я ненадолго». Направил в скрепы ключ приказ, шагнул в стену, увлекая за собой штос офицершу. Скрепы входа на стене в мужской башне еще не развеялись. Я на ходу подпитал их маной. Протащил через них Льеру Лукорию. Королеву мы застали сидящей за столом. Монархиня торопливо чиркала карандашом на листе бумаги. Непричесанная и неумытая, в распахнутом халате на голое тело. Она заметила наше появление, вскочила, опрокинув стол. Не сразу меня узнала, подняла руки в защитном жесте. Испуг в ее взгляде почти тут же сменился изумлением. Похожее выражение отразилось и в щелках глазах штос офицерша. «Катя, это Лукория», — сказал я. «Лука — это великая государыня Каталиния XVIII. Познакомьтесь друг с другом, девочки, пообщайтесь. Вернусь к вам позже. Удачи». Не дожидаясь реакции женщин на мои слова, я вернулся в эльфийское жилище. В апартаменты бордели решил пока не возвращаться. Надоело там сидеть, да и давно собирался прогуляться в квадрат Силаевых, передать мышке подарок. Небольшую, набитую мелкими опилками игрушку я увидел, когда позавчера прогуливался по Реве. Не смог оставаться безвылазно в борделе. Так и не понял, кого изобразил пошивший зверюшку мастер. То ли разновидность медведя, то ли бегемота. Но игрушка получилась у него забавной. Что-то она напомнила мне саму мышку. Купил ее для боярышни, не раздумывая. Еще одним плюсом игрушки посчитал размеры. Они вполне позволяли поместить ее в тайник за красным камнем. Что я и решил проделать, пока Льера Лукория и Каталиния XVIII проясняли все интересовавшие их вопросы. Первый квадрат Бригдата встретил меня запахом милорна и уже привычным полумраком, а еще тишиной. Не слышал ни шарканья шагов, ни человеческих голосов. Различил только едва уловимый шелест листвы над головой, да и издалека доносилось приглушенное расстоянием перекличка встревоженных птиц. Пусть я и прятался под отводом глаз, но все же предпочел не пересекать дорожки и освещенные участки, добрел до забора. И вот там меня ждал сюрприз. Точнее, не ждал никого. Около ворот я не обнаружил ни одной охранницы. В прошлый раз здесь, вблизи ворот, дежурили 9 воительниц. Все гадал тогда, сумею ли пройти мимо них незамеченным. Или дерево предков просигналит своим защитницам о моем вторжении. Тогда смог незамеченным перебраться через забор. Теперь спокойно вышел через калитку. Обнаружение жизни подсказало, что вокруг, не считая меня и Милорна, не было ни души. С попутными экипажами не повезло. Пока добирался до мышкиного квадрата, меня не обогнала ни одна карета или коляска. Несколько раз едва не упал, поскользнувшись на мокрых камнях. Промочил сапог, не сумев обойти одну из бесчисленных луж, больших, похожих на крохотные озера. Видимо, ночью в Бригдате прошел ливень. Несколько раз встретил вереницы груженных разным барахлом повозок. Те двигались мне навстречу. Вовремя посторонился. Женщины, сопровождавшие скрипучие телеги, все в однотипных накидках с изображением оплетенного змеей ствола дерева и с короткими посохами в руках. Должно быть, отряды одного из боярских родов. Меня не заметили. А я не хотел показываться местным на глаза. Опасался, что о моем появлении узнают Силаевы. Не придумал, как объяснить им, почему не останусь погостить. Добрался до нового квартала семьи Варлая Силаевой пешком. Застал створки главных ворот квадрата приоткрытыми. Те, кто из них недавно выехали, должно быть, направились в противоположную от меня сторону, в общую часть города, потому что по пути я их не встретил. Пряча в тени лицо, поспешил к помечавшему тайник красному камню. Убедился, что полость за камнем снова не пуста. Вынул из нее сложенный пополам лист бумаги. Улыбнулся. Воровато огляделся, уложил в нишу за красным камнем игрушку. Та едва поместилась. Глаза пуговки тряпичного медведя-бегемота обиженно блеснули. И лишь потом я развернул Мышкино письмо, не спеша оттягивая приятное мгновение. На листе бумаги увидел написанные знакомым детским почерком большие буквы. Неровные и небрежные, точно выводившие их рука либо дрожала, либо очень торопилась. Прочел всего два слова. «Кира, помоги».